Раздел 3. Если попытаться привести эти ошибки к их общему методологическому знаменателю, свести их к единству и вынести за скобки общее, что в них содержится, то мы найдем в качестве их общих корней две основные линии теоретических размышлений, одинаково ложных, внутренне связанных между собой, хотя и идущих в противоположных направлениях. Первая линия – психологизация биологии. Вторая – биологизация психологии. Обе в одинаковой мере являются вполне законными выводами из ложных в корне предпосылок, соединяющих знаком равенства две части основного методологического уравнения Бюллера. Смысл целого всей детской психологии и биологические функции психики. Рассмотрим сперва первую линию. Как это ни кажется странным и парадоксальным с первого взгляда, но попытка полной биологизации психологии неизбежно приводит на деле к обратному, к психологизации биологии. Ибо на деле, обратимся к конкретному примеру, рассматривать образование понятий в свете биологических функций психики означает не только искажать психологическую природу процесса образования понятий, приравнивая его принципиально к так называемым «практическим изобретениям» или другим формам интеллектуальной деятельности шимпанзе, но и глубоко искажать природу биологических функций, приписывать им нечто такое, что в них не содержится, возводить их в высший ранг и предполагать, пусть только предполагать, что в них заключено нечто большее, чем просто органические жизненные процессы. Это, в свою очередь, значит открыть двери витализму и вместе с ним спрашивать, наперед давая положительный ответ на вопрос, биологические функции, в ряду которых должна быть помещена и вся психология человека, не содержат ли они сами в себе уже психологического или психоидного, то есть подобного психическому начала. Иначе, как объяснить возникновение в биологическом ряду функций и процессов мышления в понятиях? Бюллер, при всей строгости и осторожности, которые отличают его биологическое мышление и которые он в очерке доказывает на каждом шагу при рассмотрении таких вопросов, как вопросы о сознательности инстинкта, о процессах сознания у младенца, о развитии мозга и мышления, которые он все, кстати сказать, решает не в духе витализма, теоретически вынужден признать допустимой виталистическую концепцию Дриша, духовного вождя современного витализма. Смотри за текстовый комментарий, 4. По мнению Бюллера, вполне возможно, что самые общие явления органической жизни – рост, размножение, регенерация требует допущения наличия у всех живых существ психообразного естественного фактора и ссылается при этом на Дриша. Нельзя доказать яснее и убедительнее, что попытка все духовное развитие ребенка свести к биологическим, природным, элементарным факторам приводит на деле к виталистическому допущению души как элементарного природного фактора. Так построена работа Дриша, на которую ссылается Бюллер. Обратной стороной этого же хода мысли является то, что мы назвали выше второй линией и обозначили как биологизацию психологии. Не случайно Бюллер развивает идею прямого перенесения форм зоопсихологического эксперимента в детскую психологию и в первые годы жизни ребенка считает этот метод преимущественной формой экспериментального исследования, оговаривая целый ряд технических изменений, которые должны быть при этом сделаны, и не указывая ни одного принципиального различия в подходе к исследованиям поведения ребенка и животного в одной и той же экспериментальной ситуации. Не случайно далее, соглашаясь с Риккертом, Дильтеем и другими, в том, что личность в настоящее время – и кто знает, может быть, никогда нельзя будет понять, как поддавшийся учету продукт влияний, который участвовал в ее образовании, то есть допуская по существу метафизическую концепцию личности, Бюллер вместе с тем в плане научного исследования развития личности не находит принципиально ничего нового по сравнению с теми же тремя ступенями психологического развития, которую мы находим уже в животном мире. Смотри за текстовой комментарий пятый. Это замечательный факт, что наряду с фактическим допущением непознаваемости личности исследователь не находит в плане научного познания в этой самой личности ничего такого, что выходило бы за пределы основных форм поведения животного. Это центральный для всей системы Бюллера факт, что основная теория трех ступеней в развитии поведения одинаково охватывает все поведение человека и животных во всем его объеме. Разве одно это не равносильно признанию, что в развитии человека и человеческого ребенка не возникало ничего принципиально нового, никакой новой ступени поведения, отличающей человека и специфической для него, что это развитие всецело укладывается в рамки биологической эволюции поведения? Естественно, что в развитии ребенка, как уже сказано, выдвигается на первое место элементарное, основное, биологически первичное, в ущерб высшему, специфически человеческому, историческому и социальному в психологии человека. Разве не великолепно звучит утверждение Бюллера, что детская комната, приюты для идиотов и вспомогательные школы являются местами, где лучше всего можно изучить структуру человеческого духа и основные линии его развития? Везде сквозит одна и та же тенденция – непосредственно вывести всю полноту психологических функций и форм из биологических корней, абсолютизировать примитивное, первичное, основное, придать универсальное значение эмбриональным стадиям развития – тенденция, о которой мы говорили уже в разделе первом нашего вступительного очерка.